как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и по нивам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Привет, Россия! Весь простор небесный земной дышал в оконце счастьем и покоем, и достослав.